Но Грибоед, занятый собственной мыслью, никак не отозвался на шутливое предложение Левчука и все сидел, печально уставясь перед собой. «Век себе не дарую. Ну, на что я тогда в выселке взял его? Почему я его не побил? Почему в землянку не кинул?» «Ты это про кого? Про сына?» «Ну, про Володьку. Век себе не дарую. А я вот себе дарую». Отца не послушал, подхватив разговор, оживился Левчук и сел ровно. «Это ж я в 41-м домой прибег. Хорошо, недалеко бежать было. От Кобрина до Старобина. Под Старобином деревня моя, Курочки называется. Как немцы расквашматили полк, так мы кто где оказались, кто в плену, кто на восток подался, кто в лес. А я к бате прибег. Прибег, военный с тебя сбросил, цивильный натянул, бате помогаю, живу. Батя говорит, спрячься, пока суд да дело. А я где там, герой, кого я буду бояться? Немцев пока нет, один полицай на деревню, козлюк, задыхляк такой, недоделок, ходит с повязкой, драгункой на ремне. Так что, я его буду бояться? У меня у самого СВТ в Варивне под стрехой. Если что, я его в раз шпухну. И правда, он меня не трогал, побаивался. Ну вот, под весну таких, как я, вызывает в район регистрироваться. Некоторые пошли, испугались. И тю-тю. Забрали. Раз такое дело, я за СВТ и в лес. Вот тогда козлюк и осмелел. Приехал с оравой районных бобиков и за батю. Где сын? Не знаю. Ах, не знаешь? Так мы и знаем. И забрали батю. И тю-тю батя. Из-за меня героя, очень смелого. А чтобы послушать да спрятаться? Так где там отца слушаться? Он же на печи сидел, а я повоевал уже, защитник родины, а батю защитить не сумел. Малый на руках у матери начал проявлять беспокойство, затрепыхался в своем шелковом сверточке и впервые, наверное, подал свой тихий, плаксивый голос. Клава взяла его очень бережно и неумело, тихонько приговаривая что-то ласковое, и Грибоед сказал, понимающе: «Ага, давай, давай, бач есть хочешь, ну а ты отверняйся, чего не бачу». Левчук отвернулся, и Клава пристроила ребенка к груди, слегка прикрывшись дерюшкой. «Ай, хорошо, ей-богу!» — сказал Левчук, снова вытягиваясь на полу. «Не было бы войны, была бы у меня жонка». «Имел одну на примете. Ганькой звали. Да где там? Ни Ганьки, ни жонки. Война!» «Господи!» — с внезапно прорвавшейся болью сказала Клава. «Да разве я понимала, что такое война? Я же сама пошла, сама напросилась. Брать не хотели. По блату в радиошколу устраивалась. Думала, а тут... Господи, сколько тут горя, сколько крови, смертей. Как тут люди выдерживают, те, которые местные? Ну, мужчины, это понятно. А то женщины, девушки, дети. Их, бедных, за что? Бьют. Собаками травят, сжигают, да еще с такой звериной жестокостью». «Во потому и бьют», — сказал Грибоед, тяжело вздохнув. «Бо без защиты. И разрешается. Партизанов не дуже побьешь, сдачи дать могут. А гытых, як овечек, приедут, обкружат, погонят всех в клуб или в сарай, небо документы проверить. Усе знают, что не документы, а идут, надеются. Уже и запруть, где все надеются, а вдруг пужают. И уж стрелять начнут, все надеются, а может не всех. Так до самой смерти все надеются на лепшее. Как яно спахло твое надеяние, як оно помогая уходовать наших. Ну хорошо, бьют немцы, а то ведь и наши... Полицаи эти, как же у них руки поднимаются?» «Поднимутся», — сказал Левчук и сел ровно.